Нападавшие были одеты точно так же. Все в черном и с красными повязками. Наступив на поверженные золотые буквы «Инк», полицейские прошли сквозь остатки ворот и оказались во внутреннем дворике. Выложенный мраморными плитами и освещенный изящными фонарями дворик был очень аккуратен. В небольшом фонтане журчала вода, высокие стены увиты плющом, пейзаж дополняли ухоженные газоны и несколько удобных скамеечек. Все выглядело как-то не по-настоящему, словно на картинке. Если бы не останки грузовиков у главных ворот, в этом дворике жалко бы даже было плюнуть. А так нет. Что-то не похоже, чтобы здесь была перестрелка. Мы же договаривались отложить беседу до утра. Навстречу полицейским шагнул высокий, рыжеволосый мужчина в темном костюме тройки. А я ненадолго. Майор Корнилов, криминальная полиция. Франц де Гир, начальник охраны. Иностранец? Папа был иностранец, я наш, русский. Кстати, я уже говорил вашим помощникам, что очень-очень мало знаю. Удивление, которое вызвало у меня эта хулиганская выходка, трудно передать словами. А вы попробуйте. 4 КамАЗа врезались в наши ворота. Из них выбежали люди и, крича что-то о буржуях и, как это, революциях, быстро убежали прочь. Охрана пыталась их поймать, но безуспешно. Потом мы проверили дворик, но никого не нашли. А потом приехали ваши и стали здесь быть. Извините за сумбурную речь, я взволнован. Свидетели уверяют, что была стрельба. Вот мы и приехали. Надо же. А где была? Где-то здесь, в вашем дворике. Что вы говорите? Не слышал. Ну и ладно. Завтра мы заедем и снимем показания с ваших охранников, которые были здесь во время инцидента. Кстати, никто не пострадал? Нет, ни в коем случае. Они успели спрятаться. Хорошая у вас охрана. Отличная. Вы уже уходите. Auf Wiedersehen. До свидания. До завтра. Полицейские вышли на проспект. Ну и что скажете, патрон? Он ранен. Что? Эх ты, сыскарь. Неужели не обратил внимания, как он держал правую руку? Не расстраивайся. Со временем придет. Завтра займешься этим зданием и этой фирмой. Я хочу знать о них все. Есть. На вертолет смотреть будете?